Друзья, вчера тут брат проводил беседу, и когда сказал, что будет задавать вопросы сегодня, говорит, руководителям молодежи, обычно они, говорит, вас, молодежь, говорит, спрашивают, донимают вопросами, я аж встрепенулся, заволновался, вот. И я не знал, какие вопросы будут, и он начал читать там тексты из Писания, в которых начал читать об отношениях брата и сестры. Ну или старших братьев там к младшим. Я начал сразу думать, какие у меня из моей жизни там воспоминания, отношения брата и сестры. Я в неверующей семье был, у меня одна сестра была младшая, она на 9 лет моложе. Но я просто мельком этот случай хотел рассказать. И мы уже взрослые были, вот в таком вот возрасте, может, лет 5. И мне сестра рассказывала, как я к ней относился, я это вообще не помнил. И она мне только сказала, говорит, слушай, Игорек, ты помнишь, как я за 5 копеек тебе постель заправляла? А раньше 5 копеек это был этот пирожок купить с этим, с повидлом можно было, 5 копеек стоило. И вот она мне рассказала, а я вообще это не помню. И видно, вот такое отношение свысока было, и куда я, на 9 лет старше, и я к своей сестре вот так отношу, мне видно там, ну сначала 10 копеек на обед давали, потом 20 давали, и вот 5 копеек это один пирожок, и думаю, ну пожертвую, видно, это я уже так сейчас размышляю. Друзья, входите, не надо расширять путь, заправляйте постель сами, своим сестренкам, братикам, младшим помогайте, это тоже ваш труд в семье, и это важно. Ну какое свидетельство я хотел бы сказать? Вот о том, что тесными вратами надо входить. Ну, вспомнился мне такой случай. Ну, я военным раньше был. Получилось так, что я в Москве поступил и учился в академии. А зарплата маленькая была, небольшая такая, семью содержать надо было. И мы, я пятницу, субботу, воскресенье, 3 ночи подряд работали на улице, на стоянке. Вот так вот пятницу отучишься, потом ночь отработаешь, потом субботу еще до обеда надо учиться. Вот. И так получалось, мы были на стоянке, и, ну я неверующий тогда был, и мы работали на стоянке, одна из самых больших дискотек в Москве была, и она была, наверное, одна, я не знаю, и там столько там всего было. И люди приезжали, большое количество машин, и мы вот военные подрабатывали там на этой стоянке. Ну, а вообще стоянка была бесплатная, вот, и мы должны были бесплатно машины ставить. Ну, а мы, денег не хватало, люди неверующие, там с нами были еще несколько с молодежи невоенные, ну, они нам быстренько подсказали, и мы организовали, сделали такие талончики из бумажки, каждому раздавали, еще и денег за это брали. По сути, воровали. Люди приезжали, мы им талончик там под стекло, там все это дело, в конце подходишь, и поставили это на поток вот так вот. И подрабатывали нечестным путем. И мне стыдно, может быть, сейчас это рассказывать, да, но я говорю, как было. И мы вот так вот собирались, ну, я как старший даже был такое. Или мы по очереди назначали, кто-то сегодня старший, ты, завтра я. И одному человеку приносили деньги, вот так вот отдавали. И он в конце должен был это собрать, посчитать, на всех поделить. И мы поехали там в 6 утра, заехали, может быть, весной или в начале лета. Еще семья проснулась, а мы раненько уже там, может быть, с рынка уже там яблок привезли или еще что-нибудь, семья, чтобы порадовалась. Ну и так было, что в моей жизни, что я старше был, деньги посчитаю, предположим, а 100 рублей еще из них отложу себе, а потом вот так вот остальным поделю. Так было, мне стыдно говорить, друзья, но я был человек неверующий. Возможно, товарищи мои могли делать то же самое. И так произошло, что я покаялся. Прошло время, я покаялся, и вдруг меня этот вопрос начал сильно волновать. Мы вчера слушали, что один из критериев, из показателей того, что вратами тесными ты идешь, когда начинает совесть с тобой беседовать, начинает говорить, и я начинаю быть послушным, послушным голосу совести. И мы с людьми уже там не работали, я иногда с ними просто перезванивался, а вопрос меня этот волновал. И вот как вчера брат говорил, что если человек вот так вышел, раз покаялся, два покаялся, три покаялся, он может ходить каяться. Почему так происходит? Потому что ты не навел порядок в каких-то вопросах своих. Ты покаялся, а если кто-то против тебя имеет, иди с ними беседуй, говори, пригинайся в тесные врата, втискивайся, потому что это вопрос твоего спасения, твоей жизни. Я думаю, что делать? Я у товарищей воровал, что делать? А по сути воровал ворованное. Я не знаю, как сейчас бы я поступил, на тот момент у меня было понимание, надо идти пообщаться по этому вопросу. Они не знали, что я верующий, я с одним встретился, со вторым, с третьим. Представляете, как стыдно такое рассказывать. Друзья, я пообщался с ними, рассказал, они краснели, может быть, больше меня. Может быть, я их обличал какими-то вещами. Я рассказал, что я верующий, мы потом как-то встречались, тоже я свидетельствовал. Говорю, я верующий, я не могу больше не поступать по-другому. Вот так я теперь буду жить. Друзья, в моей жизни там пришлось с армии увольняться, вопросы финансовые начали решаться. Я четко понял для себя, еще прочитал там, Писание говорит, что проверьте меня хотя бы в десятине. А мне вопрос волновал, потому что вопрос денег был. И я начал, думаю, надо четко исполнять этот вопрос, вопрос десятины, еще что-то. И я сказал, сколько бы я ни получал, вот сейчас я получил десятую часть, откладываю это, Господь, ты мне даешь, потому что ты благословляешь во всем, ты посылаешь. Друзья, через какое-то время я начал есть и фрукты, и мясо в моей семье стало появляться. И потом Господь благословлял, благословлял и благословлял в этих вопросах. Друзья, вопрос там... То, что мы получаем, это Божье. И если мы это четко понимаем, и те вопросы, которые Бог нам ставит, и мы их начинаем выполнять, Бог нас благословляет и благословляет. Я в своей жизни вот это увидел. И я, дорогая молодежь, там многие там начинают работать или будут работать. Вопросы материального служения. Эти вопросы тоже важны, эти вопросы, они зависят для вашей жизни, будет в вашей жизни благословение или нет. Это тоже входить тесными вратами и быть послушным Слову Божию. Аминь.